капитан второго ранга Шумов находился в носовой батарее. До него только что дошло известие о гибели Витгефта, и он решил подняться наверх, чтобы выяснить обстановку. Но в это время броненосец сильно накренился на правый бок. Почуяв неладное, старший офицер поторопился выйти на палубу, где он встретил шедшего на перевязку командира броненосца. — Что случилось, Николай Михайлович? — спросил встревоженно Шумов. — Где адмирал Матусевич? — Адмирал тяжело ранен и отнесен к себе в каюту. Примите командование броненосцем и сообщите эскадре, что адмирал передает командование младшему флагману. — Есть, все будет исполнено. И Шумов побежал наверх. Прошло несколько минут, пока, наконец, старший офицер с помощью лейтенанта Пилкина и вернувшегося с перевязки старшины рулевого Лосева перевели управление броненосца на центральный пост. Одновременно был поднят сигнал о передаче командования адмиралу Ухтомскому, но вследствие дыма от пожара, окутывавшего цесаревича, не все корабли разобрали этот сигнал и по-прежнему продолжали следить за флагманским броненосцем. Они тоже начали поодиночке ложиться на обратный курс. Между тем, цесаревич плохо удерживался на курсе и из-за сильного повреждения дымовых труб начал отставать от других судов. Японцы, не осмелившиеся преследовать основную часть эскадры, поспешили напасть на израненный русский корабль. На нем сосредоточили огонь броненосцы и два отряда крейсеров. Но наступившая темнота мешала наблюдению за стрельбой, и цесаревич не получил значительных повреждений. Все крупные и средние орудия на нем продолжали действовать безотказно. Несколько удачных выстрелов броненосца вызвали пожар на одном из крейсеров противника, после чего и остальные поспешили отойти за пределы досягаемости русских орудий. Броненосцы, вследствие значительных повреждений, тоже вскоре отстали. Налетевший туман скрыл броненосец от вражеских взглядов. Цесаревич остался один. На Норд-Осте, в направлении уходящей эскадры, слышалась учащенная стрельба легкой артиллерии. Было видно, что японские миноносцы продолжали преследовать ее. В наступившей темноте броненосец некоторое время двигался по неизвестному курсу. Все компасы на нем были испорчены. Пользуясь временным затишьем, Шумов собрал на мостик старших специалистов корабля, которые все были ранены, и начал советоваться с ними о дальнейшем. При свете ручного электрического фонарика по карте приблизительно определили местонахождение корабля почти в 100 милях к юго-востоку от Артура. Первым высказал свое мнение флагманский артиллерист лейтенант Китлинский. «Я полагаю, что при наличных повреждениях нам до Владивостока не добраться и необходимо вернуться в Артур». — Да, но сейчас попасть туда еще труднее, чем во Владивосток, так как на подступах к нему нас ожидают десятки японских миноносцев, от которых мы не сможем ни уйти, ни отбиться, — возразил минный офицер лейтенант Пилкин. — Остается одно — пробираться в нейтральный порт, там подчиниться, насколько возможно, и затем идти во Владивосток, — решил Шумов. — Но это бегство от войны. — Там нас, конечно, тотчас же разоружат, — взволнованно говорил весь забинтованный старший артиллерийский офицер лейтенант Нинюков. — Честь Андреевского флага не позволяет нам принять такое позорное решение. — Что же вы предлагаете? — спросил Шумов. — Немедленно идти на соединение с остальной эскадрой. — Это невозможная вещь, — вмешался поднявшийся на мостик старший механик Корзун. — В левой машине снарядом погнув гребной вал. Передние кочегарки, выведены из строя все котлы, трубы разрушены, тяги нет. Это вызывает огромный перерасход угля. Мы не сможем давать больше 30 оборотов в минуту, то есть иметь ход свыше 6-7 узлов при самой напряженной работе кочегаров. Уже по одному этому мы не в состоянии ни догнать нашу эскадру, ни уйти в Владивосток. Нам остается одна дорога в нейтральный порт. Хорошо еще, если нам удастся туда добраться. — Вы всегда, Алексей Владимирович, любите все представлять в мрачном свете, — возразил Нинюков. — Факты, факты, дорогой Дмитрий Васильевич, вещь упрямая. Постепенно на мостике собрались и другие офицеры броненосцев. Завязался горячий спор. Молодежь была за Ненюкова и настаивала на возвращении в Артур, если нельзя идти во Владивосток. Более пожилые находили целесообразным уход в нейтральный порт. «Зайдем в Циндао. По правилам нейтралитета, существующим там, корабль любой воюющей страны может в порту починиться, пополнить запасы угля и продовольствия и затем продолжать свой путь», — предложил лейтенант Щетинин, размахивая забинтованной рукой. Это мнение примирило всех. Решено было по способности двигаться в Циндао, расположенной на юге Шантунгского полуострова, до него оставалось около 120 миль. «Самая главная наша задача сейчас — это скрыться от японских миноносцев. Поэтому прежде всего необходимо произвести, возможно, большее затемнение броненосца. В случае же обнаружения противника не открывать боевых фонарей, а вести огонь лишь в крайности, уклоняясь от мин изменением курса», — отдавал распоряжение Шумов. Сухой и педантичный, он не пользовался любовью ни команды, ни офицеров. Но за истекший день он проявил столько хладнокровия и мужества в самые трудные минуты боя, что сразу приобрел авторитет у своих подчиненных. «Есть, есть!» — обрадованно ответили офицеры и разошлись по своим местам. В то время как артиллеристы с обоих бортов усиленно вглядывались в окружающую темноту, остальные матросы как могли приводили в порядок все, что было возможно при отсутствии света. Палубы очищались от загромождавших их обломков, вместо снесенных трапов наскоро прилаживали деревянные, трюмный дивизион наспех заделывал многочисленные пробоины в корпусе корабля, которые, к счастью, были почти все надводные, и откачивал воду из затопленных помещений. На перевязочном пункте два врача едва успевали перевязывать раненых. Больше половины раненых матросов вернулись в строй, и только человек 15 были размещены по офицерским каютам и в адмиральской столовой. Известие, что цесаревич идет в Циндао, было встречено общим одобрением. «Думал я, что наш старшой только и умеет, что жалкие слова говорить да под винтовку ставить. А, оказывается, он очень даже башковитый командир», — разглагольствовал раненый в обе ноги сигнальный старшина Мокин. «Да, многие его за сегодня добром помянут», — заметил старший врач Шплет, перевязывая писаря Кутова. «Можно ручаться теперь, что все наши раненые выживут, а у Гаврилова останется нога», — кивнул он на остановившего рулевого с раздробленной ногой. «Николе угоднику свечку поставлю за старшого, ежели так будет, ваш скороди», — прохрипел тот с трудом. «Мне без ноги лучше не жить. Что я буду делать у себя дома? Жена да трое детей, я один работник в семье. Не волнуйся. Как придем в порт, тебя первого отправим на берег, сложим кости и загипсуем. Через полтора месяца танцевать будешь», — улыбнулся младший врач. «Федор Лукич», — обратился к нему Шплет, — «побудьте здесь, а я пойду проведать Матусевича», — и вышел в коридор.